na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Больше, чем сказка, целый горизонт перспектив. Жизнь так прекрасна, друг, но смотри, не проспи. Больше, чем кто-то когда-то держал в своих руках. Твое огромное сердце никогда не предаст. Ты сам себе творец, музыкой шагаешь в ушах. Вокруг тебя вертится весь этот земной шаг. Хочешь, можешь любить, а хочешь, можешь смеяться. Кем бы ты ни был, представь, что тебе снова 17. Этот мир ты запрограммируй на счастье. Плевать, что где-то кого-то на части рвет начальство. 2012 это мира не тупит. Мы будем жить дальше, будем творить и любить. Нас окружают лишь друзья и соратники. Если идти вперед, то только со своими братьями. Проживи эту жизнь так, чтобы гордился сам. В этой толпе людей путь лишь самым-самым. Это больше, чем жизнь. Двигай вперед, если что, ты держись. Да, больше, чем жизнь, да. Толкай вперед ноги, не забывай мечтать. Больше, чем жизнь. Ты сам устанавливаешь планки и границы. Сам движешься вперед, сам выбираешь принципы. Перед тобой шторы, за ними целый мир. За ними люди, что живут своими целями. Кому нужны чужие взгляды, если они злые? Внимание завистников, их спросить забыли. Кому нужны мнения атеистов, ученых? Жизнями никчемными, да все бы они к черту. Это выше небоскребов, глубже океана, ярче солнца, выше, чем сопрано. Это так грустно, и это так забавно. Но я по-прежнему хочу поговорить на равных. Теряя близких, обещал миру, что буду добрым. А значит, придется быть и даже больше нормой. Больше навязчивых улыбок с экранов проворно, покоряющих души, кто я на их фоне. Я смотрел бы на тебя хоть миллионы лет, но дело так предательски однажды превратилось. Ты не дойдешь до горизонта, но не поздно начать. Твоя судьба больше хотеть и больше получать. Это больше, чем жизнь. Двигай вперед, если что, ты держись. Да, больше, чем жизнь, да. Толкай вперед ноги, не забывай мечтать. Больше, чем жизнь. Чем жить. I want this more.